Сборник рассказов омского прозаика Леонида Беспамятных «Приключения в городе и деревне. Невыдуманные истории». Часть вторая. Автор благодарит брата Беспамятных Анатолия Викторовича, его жену Наталью Петровну, а также Новикову Ларису Викторовну за помощь в издании аудиокниги.